Дитер позволил Неду забраться в грузовик, однако по пути к Оберно и немецкой границе все больше помалкивал. Нед сидел рядом, лихорадочно соображая. Он пришел к заключению, что самое лучшее для него — проявить своего рода ограниченную честность. Дитер мог остановить первую же попавшуюся полицейскую машину, а это Неду никак уж не улыбалось. Трудновато будет объяснить полицейским, откуда в его клеенчатой сумке столько наркотиков. «Буду с тобой честен, Дитер», — наконец сказал он. «Я удрал из датской клиники. Семья поместила меня туда из-за наркотиков, но теперь я в порядке, правда? В абсолютном порядке. Я еду в Ганновер, у меня там девушка. Я здорово изгадил свою жизнь, однако сейчас все хорошо. Мне просто нужна помощь, чтобы попасть домой». «Сколько ты там пробыл?» — спросил Дитер, не отрывая взгляда от дороги. «Около года». «Около года, и ты не знаешь, что такое мобильный телефон? Меня лечили электрошоком. Память иногда отшибает. Что я могу сказать? Я не дурной человек, Дитер, клянусь тебе». «Ладно», — сказал Дитер и снова умолк. После долгого мучительного молчания, которое Нед не решался прервать мольбами или новыми уверениями, Дитер заговорил сам, на этот раз застенчиво и едва ли не смущенно. «Знаешь, я тоже несколько лет назад связался с наркотой. Я ведь по образованию инженер. Работа была хорошая, денег куча. Но я и пристрастился к героину. Работу потерял. Только благодаря моей чудесной жене Труде, да милосердию любви моего Спасителя Иисуса Христа, я теперь чист и здоров. Я отвезу тебя в Гамбург и введу в мою церковь. Церковь лучше больницы. Один Господь способен помочь людям вроде нас с тобой. Будь благословен», — прошептал Нед. «Ты воистину добрый самаритянин». «Я так понимаю», — продолжал чуть покрасневший от комплимента Дитер, «что паспорта у тебя нет?» «Нет», — подтвердил Нед. «Боюсь, что нет. На границе его обычно не требуют, но документы на груз таможенники захотят посмотреть непременно. Будет лучше, если тебя они не увидят. До границы 10 миль. Я остановлюсь у следующей заправочной станции, а ты спрячься в кузове. Обыскивать машину они не станут. Разреши, я дам тебе денег на топливо». На один страшный миг Неду показалось, что он снова ляпнул что-то не то. Возможно, дизельное топливо осталось в прошлом, и грузовики ходят теперь на метане или кислороде, или бог знает на чем еще. «Денег? Зачем мне твои деньги?» — отказался Дитер. «Я делаю это для моего Спасителя. В нем моя награда». На протяжении 10 оставшихся до заправки миль Нед, стараясь не пережать, расспрашивал Дитера о его пристрастии к наркотикам и о том, каких денег те ему стоили. «Неужели героин так дорог?» — изумился он. «Еще бы! Правда, если его курить, выходит дешевле», — ответил Дитер. «Уж это-то ты должен знать. Ты на чем сидел?» «На марихуане. И семья отправила тебя в больницу за марихуану? Господи боже! Да у меня мать каждый вечер по косячку выкуривает». «Мои родители люди старомодные», — сказал Нед, охваченный неуютным чувством, что ему много еще предстоит узнать об этом новом мире. На одном из первых пригородных светофоров Гамбурга Нед, не без чувства вины, подхватил клеенчатую сумку, открыл дверь и спрыгнул на асфальт. «Прости, Дитер», — крикнул он, обернувшись к кабине, — «но я и вправду не думаю, что твоя церковь сможет мне помочь». Дитер сокрушенно покачал головой, дважды громко посигналил и тронулся с места. Нед отпрыгнул на тротуар и махнул на прощание. Махал, пока грузовик не свернул за угол. Он надеялся, что Дитер, по крайней мере, увидит в зеркальце этот прощальный жест и поймет, что его помощь оценена по достоинству. Как оно на самом деле и было. Нед, затиснувшийся между тюками с бумагой, провел по обе стороны границы не больше часа. Заднюю дверь грузовика даже не открыли, хотя боковая справа от Неда хлопала, пока они подвигались вперед дважды, отчего у Неда до сих пор звенело в ушах. Дитер, развеселясь, поддразнивал его на этот счет по пути через Шлезвиг-Гольштейн. «Это Господь говорил с тобой, Карл. Можешь мне поверить». Нед повертелся, оглядываясь. Час был уже поздний, а дел предстояло еще немало. В маленькой сберегательной кассе он обменял кроны на дойчмарки, перешел улицу, спустился в подземку и поехал в предместье Святого Павла. Его не покидало пронзительное чувство, что Бэйб наблюдает за ним и страшно недоволен тем, что он собирается сделать. Из предместья Нед перешел в Риппербан. Сидя у окна бара «Беммель» напротив Леммица, он вертел в руках стакан молока, наблюдая, как улица снаружи заполняется суматошной толпой. начиналась лихорадка пятничной туристской ночи. Фонари, краски, шум, музыка — все казалось ему абсолютно чужим. Он видел мужчин и женщин с ювелирными украшениями и металлическими полосками, продетыми в носы, уши и брови. Видел чернокожих с выкрашенными в соломенные тона волосами и азиатов с волосами оранжевыми. Видел мужчин, гуляющих, держась за руки. Какая-то нагло обритая женщина показала ему, проходя мимо, язык. В языке торчало нечто, сильно похожее на стальной гвоздь. Нед заморгал и судорожно сглотнул. «Как рот людской красив! И как хорош тот новый мир, где есть такие люди!» — пробормотал он и тряхнул головой, точно вылезшая из воды собака. Шекспир, «Буря», акт 5, сцена 1, перевод Донского.